Битва за урожай сменялась битвой за приписки. Есть письменное свидетельство директора завода о том, как товаровед приемного пункта отказался принимать хлопок, в котором примеси сора доходили до 50%. Приехал представитель района с работниками БХСС, товароведа за руки подтащили к весам и, угрожая, заставили принять.